Глава 47. Быстро взяла себя в руки и отправилась в крыло для прислуги. Там нашла свободных от работы людей и попросила о помощи, после чего мы разделились на три группы и пошли обыскивать замок. К сожалению, в замке было много заброшенных частей, которые мы еще не подготавливали для жилья или работы, и это сильно усложняло поиски. Инесса тоже проявила инициативу и попросилась в наш маленький организованный отряд. Кажется, она так же прониклась этим мальчиком, как и я, а про меня и Федора больше ничего не говорила. Скорее всего, смирилась, и я очень надеялась, что она заметила в нем изменения. Спустя полчаса тщетных поисков я стала искренне переживать. Тревога накатывала огромной волной, и я не знала, чем еще могу помочь. Интуиция только подсказывала, что Роберта в замке нет, но и Кент с Федором тоже еще не вернулись. Неужели случилось что-то плохое? Не знаю, сколько бы я еще мучила себя этими размышлениями, пока в голову не пришла идея исследовать комнату Арианы, в которой она сейчас живет. Вдруг я смогу найти там что-нибудь интересное. С одной стороны, копаться в чужих вещах некрасиво, но с другой на весах стоял Роберт, и он явно перевешивал. Первое время я не находила ничего стоящего. Вещи девушки были разбросаны в беспорядке. Я поверхностно их осмотрела, не желая лезть в грязное белье. Затем исследовала кровать, подушки, но там тоже пусто. Последней надеждой была небольшая женская сумочка. В нее не хотелось заглядывать больше всего, так как отголоски совести продолжали твердить, что мой поступок некрасивый. Но интуиция вела к ней, и я не смела ее ослушаться. Платочки, небольшие купюры денег, какие-то ключи и несколько клочков исписанной бумаги. Разворачивала я ее дрожащими руками. И каково было мое удивление, когда я узнала этот почерк. Я его с детства наблюдала. Он принадлежал моей гувернантке Тамаре. Я еще прочесть содержимое записки не успела, как меня все обдало прохладным липким потом. Она же сбежала, бросила своего больного сына и скрылась в неизвестном направлении. Что сейчас ей понадобилось? Зачем возвращаться через столько лет? Изучив душераздирающую записку, я поняла, зачем. Тамара написала Ариане о своей тяжелой судьбе, о том, как Фаниан выгнал ее из дома и запрещал видеться с сыном, а затем и вовсе сослал в гиблые земли. В результате девушка все эти годы была с индозельскими шаманами, которые сейчас проживали на территории исчезнувших драконов. Но страдающее материнское сердце не выдержало разлуки, и она попросила организовать встречу с Робертом. «Боги, что она несет? Какие гиблые земли! У настоящего Фаниана на это мозгов бы не хватило! Да и зачем избавляться от постельной грелки, которая была готова на все?» В эту историю я не верила, как и в то, что мальчик нужен Тамаре, но вот Ариана, скорее всего, прониклась и поверила. Хорошей новостью было только то, что в записке указано место, куда няня должна была привести ребенка. Размышлять над этим больше не было времени, мы и так его потеряли, необходимо было действовать. По пути, когда бежала к выходу из замка, из прислуги никого не встретила, но брать кого-то с собой не планировала. Кто знает, что у этой сумасшедшей в голове. Вот выбегу на улицу, встречу Федора, все ему расскажу. Однако его поиски оказались такими же тщетными. Кент, Федор и остальные мужики, что прочесывали округу, куда-то испарились. А время шло, они могли уже уехать. Неизвестно, каким образом Тамара добралась до замка, но как-то же добралась... Мысли путались, сердце учащенно билось, а в душе, кажется, тревога доросла до невообразимых размеров. «Я не отдам ей Роберта. Уверена, он ей не нужен. А если действительно нужен, то мы можем договориться о совместных встречах, но никак не о похищении. Своим поступком она показывает, что просто вознамерилась сделать очередную гадость». Место, которое она выбрала для встречи, я знала хорошо. Высокий склон горы настолько опасный, что оттуда перенесли всю постройку на нижние ярусы. Еще один вопрос. Откуда она про него узнала и почему именно он? Сейчас ее встреча больше походила на желание с этой скалы спрыгнуть. А когда я увидела, что мне навстречу бежит заплаканная Ариана, я уже готова была потерять сознание. «Где Роберт?» — схватила девушку за руку и не позволила убежать дальше к замку. «Простите, леди Лизетта!» Ариана заплакала сильнее, а у меня чуть сердце не остановилось. «Я не знала, что она задумала. Я думала, она просто хочет увидеться с сыном». «Ариана, успокойся. Что произошло? Где Роберт?» Попыталась говорить тише, чтобы самой не уйти в истерику. «Они там!» Девушка показала сторону склона горы, который сейчас не было видно из-за деревьев. «И граф Стертон тоже там. Позволил мне уйти. Я сейчас же вызову извозчика, не буду дожидаться дяди». «Леди Лизетта, прошу, отпустите меня! Я хочу уйти!» Девушка снова захныкала, а я перевела взгляд на ее руку, которую продолжала болезненно сжимать, и тут же ее отпустила. Информация, что Федор рядом с Робертом, меня успокоила, поэтому добиралась я до склона уже увереннее. Подошла тихо, чтобы меня никто не заметил, и оценила обстановку. Тамара с перекошенным от злости лицом стояла у самого края горы и прижимала к себе хныкающего мальчика. Выглядела моя гувернантка ужасно. Вместо красивого платья — лохмотья, в волосах — колтуны. А взгляд был таким безумным, что по коже пробежал мороз, и далеко не от холода. «Тамара!» — раздался спокойный голос Федора, который медленно к ней приближался. «Повторяю, мы можем с тобой договориться, как двое взрослых людей. Зачем организовывать это похищение?» «Не подходи ко мне!» — закричала Тамара и сделала шаг назад поближе к склону. «Ничего ты не понимаешь! Мне нужен этот ребенок!» «Верю!» — спокойно ответил Федор. «Какая же у него выдержка! Я из последних сил себя сдерживала, чтобы не сорваться и не побежать спасать мальчика!» «И я могу тебе позволить с ним видеться!» Тамара в истерике захохотала. Ее голос сейчас был таким пугающим, отстраненным, будто перед нами стояла совершенно другая девушка. «Ты же ничего не знаешь!» — продолжила она, крепче прижимая к себе мальчика. «Роберт — необычный ребенок. В его жилах течет кровь дракона, как и во мне. Только вот в женщинах она совсем не проявляется. А так как я родила мальчика...» «Драконы так драконы. Ты только от склона отойди». «Ты не понимаешь, у них такие грандиозные планы. Эти дети нужны им!» «Ты про кого?» — осекся Федор. «Про тех, кто скоро станет править этим миром. Как только Роберт выполнит свое предназначение, я стану богатой и влиятельной женщиной на этом свете. Я получу то, что заслужила по праву рождения. Но у моих предков это отобрали, как только уничтожили всех драконов и забрали их земли». «Тамара, история действительно интересная. Давай ты мне расскажешь ее в подробностях за чашкой горячего чая в замке. Отойди от склона». Еще один шаг назад, ближе к опасному участку, который может в любой момент обвалиться. Я не выдерживаю и выбегаю вперед. Роберт оборачивается и при виде меня перестает плакать. «Мама!» — кричит мальчик и бьет ножкой Тамару по коленке. От неожиданности девушка охнула, выпустила Роберта, который тут же поспешил ко мне в объятия, а затем она не удержала равновесия и с криком упала со склона. Ее удаляющийся голос еще долго будет звучать в моей голове. «Это так страшно!» Федор аккуратно подошел к склону и посмотрел вниз, но там уже ничего не было видно. Звук резко оборвался, а ее тело осталось внизу. После такого падения не выживают. «Лизетта, ты что здесь делаешь?» Федор шумно выдохнул и поспешил ко мне и к Роберту, заключая нас в объятия. Нашла ее записки, которые она писала Ариане. Я не могла отдать ей Роберта. Не могла! По моим щекам текли слезы. Робушка прижимался ко мне всем телом, продолжая дрожать то ли от холода, то ли от рыданий. А Федор стоял возле нас непоколебимой скалой. И я четко осознавала, что это последний раз, когда мы попали в такую ситуацию. Больше этот мужчина нас в обиду не даст.